Проснулся он после шести. Грибовидное облако исчезло, но западный горизонт злобно светился розовато-красным, напоминая обожженную плоть. Стью дополз до аварийной полосы и лег, лишившись остатков сил. Его вновь начало трясти. Температура тоже никуда не делась. Он коснулся лба запястьем и попытался прикинуть, какой у него жар. Решил, что определенно выше 100. Примерно 37,8 по Цельсию. Коджик вернулся ранним вечером с кроликом в зубах, положил добычу у ног Стью и завилял хвостом, требуя похвалы. «Хороший пес», — устало прошептал Стью. «Ты хороший пес». Хвост Коджика завилял быстрее. «Да, я очень хороший пес», — казалось, соглашался он, но при этом не сводил глаз со Стью, словно чего-то от него ожидая. Какая-то часть ритуала оставалась невыполненной. Стью попытался понять, какая именно. Мозг его работал очень медленно. Пока он спал, кто-то, похоже, залил патокой все шестеренки. «Хороший пес», — повторил он и посмотрел на тушку кролика. Тут вспомнил ритуал, хотя даже не знал, остались ли при нем спички. «Принеси, Коджик». Слова эти он произнес, чтобы доставить собаке удовольствие. Коджик убежал и скоро вернулся с сухой веткой. Спички нашлись, но на автостраде дул ветер, а руки у Стью сильно тряслись. Прошло немало времени, прежде чем ему удалось разжечь костер. Растопка занялась только с десятой спички, но потом сильный порыв ветра задул пламя. Стью предпринял вторую попытку, прикрывая слабый огонек телом и руками. У него осталось 8 спичек в книжице с рекламой школы «Лассаль». Он поджарил кролика, отдал Коджику его половину, смог съесть только малую часть своей, бросил Коджику все, что осталось. Коджик есть не стал, посмотрел на мясо, потом на Стью, заскулил. «Ешь, мальчик, я не могу». Коджик доел кролика, Стью смотрел на него и дрожал. Его одеяло, само собой, остались внизу. Солнце зашло. Небо на западе по-прежнему гротескно пламенело. Такого удивительного заката Стью не видел за всю свою жизнь. И закат этот нес смерть. Он вспомнил, как в начале 60-х годов комментатор в новостном киножурнале с энтузиазмом рассказывал об удивительных закатах, которые в течение недели радовали глаз после испытания атомного оружия. И, разумеется, после землетрясений. Коджик поднялся из провала, держа что-то в пасти. Одно из одеял Стью. Положил ему на колени. «Эй!» — Стью обнял собаку, прижал к себе. «Ты потрясающий пес! Знаешь об этом?» Коджик завилял хвостом, показывая, что знает. Стью завернулся в одеяло и поближе придвинулся к костру. Коджик лег рядом с ним, и скоро они уснули. Но Стью спал плохо и тревожно, то и дело впадая в бред. Где-то после полуночи он разбудил Коджика своими криками. «Хэп!» — кричал Стью. «Тебе лучше отключить колонки! Он едет! Темный человек едет к тебе! Лучше отключи колонки! Он в старом автомобиле!» Коджик тоскливо заскулил. Человек заболел. Он мог унюхать болезнь, и запах этот смешивался с другим запахом. Черным запахом. Этот запах шел от кроликов, когда он набрасывался на них. Этот же запах источал волк, которого он убил у дома матушки Абагейл в Хеммингфорд-Хоуме. Этот запах окутывал города, через которые он проходил по пути к Уолдору и Глену Бейтману. Запах смерти. Если бы он мог атаковать его и прогнать от человека, он бы это сделал. Но запах шел из человека. Человек вдыхал хороший воздух и выдыхал запах грядущей смерти, поэтому не оставалось ничего другого, как ждать и наблюдать до самого конца. Коджик вновь тихонько заскулил, а потом заснул. Стью проснулся следующим утром с еще большей температурой. Подчелюстные железы увеличились до размера мячей для гольфа. Глаза напоминали горячие камни. «Я «Умираю. Да, это точно». Он подозвал Коджика, снял с ошейника кольцо для ключей и достал записку. Тщательно выводя каждую букву, добавил строки о том, что увидел, и вернул листок на место. Лёг и заснул. Когда проснулся, уже почти стемнело. На западе вновь горел удивительный, ужасный закат. На обед Коджик принёс суслика. «Это всё, что ты сумел добыть?» Коджик вилял хвостом и стыдливо улыбался. Стив поджарил суслика, разделил и сумел съесть свою половину. Жёсткое мясо имело отвратительный привкус, и после еды желудок у него свело судорога. «Когда я умру, я хочу, чтобы ты вернулся в Боулдер», — сказал он псу. «Ты вернёшься и найдёшь Френ. Найдёшь Френни. Хорошо? Большой, старый, безмолвный пёс». Коджик с сомнением вилял хвостом. Часом позже желудок Стью заурчал, предупреждая об опасности. Он едва успел приподняться на локте, чтобы не запачкать одежду, и съеденный суслик выплеснулся наружу. «Дерьмо!» — печально пробормотал он и задремал. Проснулся в тёмный предрассветный час, голова гудела от высокой температуры. Костёр потух. Это не имело значения. Он знал, что скоро умрёт. Его разбудил какой-то звук, донёсшийся из темноты. Звук осыпающейся земли и камней. Наверное, Коджик поднимался по склону из провала. Вот только Коджик спал рядом с ним. Едва Стью посмотрел на пса, тот проснулся. Голова поднялась с лап, мгновением позже он уже вскочил, глядя на провал, и из горла его донеслось рычание. Осыпающаяся земля и камни. Кто-то, что-то поднималось. Стью с трудом сел. «Это он», — подумал Стью. «Он был там, но каким-то образом сумел ускользнуть. Теперь он здесь, и это означает, что он собирается убить меня до того, как это сделает гриб». Коджик на прямых лапах двинулся к провалу, продолжая рычать. «Эй!» — послышался удивлённый, но знакомый голос. «Эй! Это же Коджик, да?» Рычание мгновенно смолкло. Коджик весело побежал вперёд, виляя хвостом. «Нет», — прохрипел Стью. «Это обман! Коджик!» Но Коджик уже прыгал вокруг фигуры, которая наконец-то выбралась на асфальт. И в этой фигуре... Что-то в этой фигуре показалось знакомым и Стью. Она приближалась, а Коджик трусил рядом. Коджик радостно лаял. Стью облизнул губы, готовый к схватке, если возникнет такая необходимость. Он полагал, что сможет нанести один хороший удар. Может, два. «Кто это?» — позвал он. «Кто здесь?» Фигура остановилась, потом заговорила. «Это Том Каллин, вот кто, мои родные, да. Том Каллин, а ты кто?» «Стью», — тихо ответил он. Перед глазами всё поплыло. «Привет, Том. Рад тебя видеть». Но Тома Стью не увидел, во всяком случае в ту ночь, потому что потерял сознание.